Летающий корабль, в который сели Джинта и Мэйдин, направился по 12-й восточной улице на север. На передних сиденьях сидели двое вооруженных охранников и бдительно смотрели по сторонам. Джинта сидел на заднем сиденье справа, поэтому ему было хорошо видно положение дел. В домах лабнасского стиля, обращенных к дороге, ничего странного не было. Но за ними то и дело мелькали огненные вспышки. Скорее всего, вскоре за окнами будут пролетать уже обгоревшие здания. Все в машине молчали, атмосфера была угрюмая. Вдруг летающий автомобиль свернул вправо. «Не та дорога! Ошибка ввода! Введите правильный путь!» Велел Мэйдин охранникам. «Эй!» Удивленно уставился на своего товарища левый охранник. «Что вы там делаете?» Сказал Мэйдин и пробежался пальцами по пульту в заднем сиденье. «Чёрт! Что случилось?» Спросил Джинта. «Не принимает данные. Это...» Джинта был плохо знаком с летающими автомобилями производства Объединенного Человечества, поэтому не удержался от того, чтобы уточнить. «Не получается задать место назначения? По крайней мере, с заднего сиденья». И Мэйдин сердито уставился на двух своих предположительно подчиненных. «Приоритет имеет пульт передних сидений». «Ясно». Поняв происходящее, Джинта оторопел. «Еще один бунт». «Похоже, что так». Джинта решил выпрыгнуть на ходу и дернул за дверную ручку. Но та не поддавалась. «Бесполезно. Ее заперли с пульта». «Но как вообще такое может быть? Тюремщики на стороне заключенных?» Прекратив бессмысленные попытки, спросил Джинта. «Все ради Алкайка», – пробормотал правый охранник. «Это...» Несмотря на легковесные интонации, слова охранника показались Джинта странно религиозными. «Имя какого-то бога?» Охранник ничего не ответил. «Есть вещь, которую некоторые почитают наравне с богами», – пояснил вместо него Мэйдин. «Наркотики. Достопримечательность Лабнаса-2. Мне уже рассказали, что здесь незаконно производят наркотики, но...» «Да, в Империи, может, не в курсе, но у нас в Объединенном Человечестве наркотики под запретом. Однако здесь их изготавливают. Не знаю, кто это начал, но наркотические вещества примитивными методами выделяют из местных растений. Конечно, они не экспортируются, но кроме заключенных есть и другие дураки, которые их принимают». «Ваше превосходительство, хотите сказать, что наркотики попали и к тюремщикам?» «Вот именно!» Джинта снова посмотрел на охранников. Они оба уже не глядели ни вперед, ни по сторонам. Сверлили испепеляющими взглядами друг друга. «Отдай мне ствол!» – велел правый охранник второму. «Нет!» И тот попытался навести оружие на противника в тесном пространстве машины. Однако предатель оказался проворней и занял доминирующую позицию. Прежде чем верный охранник успел что-то сделать, предатель нажал на спусковой крючок. Лазерный луч вошел левому охраннику между глаз. «Как жестоко!» – услышал отвернувшийся Джинта слова Мэйдина. «Вы же, по-моему, были друзьями. Есть вещи поважнее дружбы!» – ответил охранник. «Теперь вы понимаете, чего я боялся?» — сказал Мэйдин, обращаясь уже к Джинта. «Через 2 месяца планета окажется в руках у наркоманов, и тогда здесь начнется настоящий ад. Хорошо бы вы мне это нормально объяснили еще тогда. И показал бы агрессору свою слабость. Эй, глава администрации!» — с ухмылкой сказал охранник, повернувшись к Мэйдину. «Ты не хочешь спросить что-нибудь вроде «Какие у вас планы?» или «Что вы сделаете с нами?» «Какие у тебя, труса, планы? Скорее всего, продолжать принимать Алкайк. Что ты, подлец, сделаешь с нами? Скорее всего, отвезешь к Докферу или к Ангасону». Охранник присвистнул. «Умён администратор». «Естественно. Иначе я не получил бы высокого поста в Объединенном Человечестве». «Вообще-то...» — сказал Джинта. «В Империи есть множество наземных миров, где наркотики разрешены. Даже если вы отсюда улетите». «Вот именно. Так что поворачивай назад. Теперь на тебя будут смотреть спокойно». Присоединился к уговорам Мэйдин. «Не-а». серьезным видом ответил охранник. «Ты не знаешь, что такое алкаик. Это особая шмаль. В Империи такой не видели. Если у нас будет образец, возможно, его окажется легко синтезировать». Продолжил убеждать Джинта. «Я неважно разбираюсь в химии, но, по-моему, большинство веществ можно синтезировать». «Синтезируйте», — сердито ответил охранник. «Только синтетическая подделка все равно с натурпродуктом рядом стоять не будет, а?» «Не исключено», — осторожно сказал Джинта. «Но попытаться все равно стоит, согласитесь. А если получится неудачно, вам всего лишь надо будет снова сюда эмигрировать. Мы отсюда временно улетаем, но тут же вернемся обратно». «Не обсуждается». «Почему?» Охранник промолчал. Вместо него презрительно ответил Мэйдин. «Он боится ломки». «Ломки? Это что, такой опасный наркотик? Глупо ожидать безопасности от наркотиков, которые незаконно изготавливают в тюрьме». «Дело не только в этом», — сказал охранник с напряженным лицом. «Конечно, вы говорите. Империя попытается вернуть себе тут власть, тогда возвращайтесь. Но все равно ведь настоящая власть будет у них. А они предателей не прощают. Запытают до смерти». «А то, что ты сейчас делаешь, разве не предательство?» Мгновенно среагировал Мэйдин. «Предатель — это тот, кто предает своих. А тот, кто предает врагов, — это герой и молодец». Джинта от всей души надеялся, что их машину остановят какие-нибудь другие вооруженные охранники, не поддавшиеся наркотикам. Но на дороге не было ни души. Вместо этого впереди показался участок, где густо летали пули, лазерные лучи и еще что-то непонятное. Поднимался черный дым, опять-таки непонятно откуда. Линия фронта. «Ты что, едешь прямо туда?» — испуганным голосом спросил Мэйдин. «Поворачивать уже поздно», — ответил охранник, тоже явно напряженный до предела. «Лучше бы вам остановиться», — предостерег Джинта. «Разворачивайся!» — выкрикнул Мэйдин. Но охранник больше ничего не говорил. Джинта резко пригнулся. Это сейчас выглядело самым разумным из всего, что он мог предпринять. Пуля пробила корпус летающего автомобиля. «Он что, не бронированный?» — крикнул Джинта точно так же пригнувшемуся Мэйдину. «Не думал, что это понадобится». С переднего сиденья раздался вопль. Похоже, в охранника предателя попали. «По делам ему», — услышал Джинта бормотание Мэйдина. Однако они не могли знать, не угрожает ли такая же опасность им самим. Джинта съежился еще сильнее. «Кстати, ваше превосходительство, у вас есть при себе оружие?» — прошептал Мэйдин. «Не думал, что оно понадобится», — смущенно ответил Джинта. Оап нет привычки постоянно носить оружие. Для них оружие – это громадные корабли. А в персональном вооружении они почти никакой ценности не находят. Кроме того, и на родине Джинта, и на его второй родине ношение оружия гражданскими лицами было под запретом. Поэтому, если не считать дней, проведенных на Класбуле, он к ручному оружию вообще никакого отношения не имел. Но задним умом он понимал, что, возможно, хоть маленький пистолетик для самообороны взять следовало. Мэйдин цокнул языком. «В таком случае, хорошо бы этот тип погиб». Оружия у Джинта не было, но связь была. Он поднес запястный компьютер ко рту, чтобы хотя бы сообщить все Лафиле. «Эй, сколько вы еще будете валяться?» — раздался сверху голос, обратив в прах все надежды Джинта и Мэйдина. Лицо охранника было в крови, но, похоже, серьезных ран у него не было, и он держался вполне бодро. Джинта неохотно выпрямился. Действительно, стрельба прекратилась. Позади что-то яростно пылало. «Неужели мы оттуда выбрались?» При этой мысли Джинта содрогнулся. На дороге показался человеческий силуэт. Он тут же скрылся позади здания. «Эй, не стреляйте!» — высунувшись из окна, завопил охранник. «Я привез главу администрации! Отведите нас к вашему командиру! Не знаю, который из двоих ваш! Есть о чем поговорить!» «А я, видимо, просто бонусом иду», — устало подумал Джинта.